Орион и дельфин. В греческой культуре, как и во всех великих цивилизациях, высоко ценили музыку, ставили ее так высоко среди других искусств, что она получила имя в честь всех девяти дочерей памяти разом. Музыкальные фестивали и музыкальные награды, столь обыденная примета культурной жизни в наши дни, были не менее значимы и в Древней Греции. Мало кто заслужил более громкую прижизненную репутацию менестреля, барда, поэта и музыканта, чем Орион из Мефемны, что на острове Лесбос. Лишь Орфей, чья история относится к эпохе героев, превосходил Ориона в искусстве и славе. Он был сыном Посейдона и нимфы Онеи, но, вопреки происхождению, решил посвятить свой музыкальный талант воспеванию и восхвалению бога Диониса. Любимый инструмент Ориона — кефара, разновидность лиры. От слова «кефара» происходит слово «гитара». Он повсеместно считается изобретателем поэтической формы под названием дифирамб, шумного хорового гимна, посвященного вину, маскараду, экстазу и упоению. Мечтательные карие глаза, сладостный голос и завораживающая способность заставлять окружающих притопывать да покачивать бедрами, Орион вскоре сделался эдаким кумиром всего Средиземноморья. Его покровитель и увлеченнейший приверженец, тиран Коринфа Периандр, однажды узнал, что в Таренте, процветающем портовом городе, расположенном на подметке итальянского сапога, устраивается громадный музыкальный фестиваль. Тиран — всего лишь греческое обозначение понятия «автократический правитель», иногда самоназванный царь. Периандр был исторической фигурой. Сократ упоминает о нем как об одном из так называемых «семи мудрецов Греции», человеке, являющем все качества гномической мудрости, к каким должно стремиться все человечество. Периандр выдал Ориону денег, чтобы тот перебрался за море и поучаствовал в состязательной части фестиваля, при условии, что призовые деньги они потом поделят. На фестиваль Орион добрался без приключений. Прибыл в Таринт, вступил в состязание и запросто выиграл первый приз в каждой номинации. Судьи и зрители никогда прежде не слышали такой восхитительной и неповторимой музыки. В награду Орион получил сундук, полный серебра, золота, слоновой кости, драгоценных камней и музыкальных инструментов изысканной выделки. В благодарность за столь щедрый приз Орион дал на завтра бесплатный концерт для всех горожан. Округа Таринта была знаменита пауками-волками, коих в сельской местности там жило навалом. Местные именовали их в честь своего города тарантулами. Орион слыхал, что яд тарантула способен вызвать истерическое безумие, и преподнес слушателям вариацию одного своего буйного дифирамба, назвав его тарантеллой. Горячечные ритмы этого народного танца свели с ума восприимчивых таринцев, однако ближе к концу он угомонил их с помощью попури из нежнейших и самых романтических своих мелодий. К рассвету он вполне мог выбрать любую девушку или женщину, любого юношу или мужчину в Южной Италии, и, говорят, как и всякий успешный музыкант, этой возможностью воспользовался. Наутро провожать Ориона собралась громадная толпа, многие слали воздушные поцелуи, а некоторые плакали навзрыд. Он с багажом, включая сундук сокровищ, отплыл на лодке к рейду, где его ждал небольшой, но проворный бриг с капитаном и девятью матросами. Орион вскоре обустроился на борту, матросы подняли паруса, и капитан направил судно к Коринфу.